Этот доблестный подвижник Христов говорил нам пред смертью: «Вот уже 3 года не тревожила меня плотская похоть». Если после такой строгой жизни, после таких подвижнических неутомимых трудов и непрестанного бодрствования в молитве, ненавистник добра и погибельный демон так нападал на этого праведника, то сколько терпит от этого нечистого демона или от собственного нерадения люди беспечные? Он сочинил 100 молитв, составил 3 книги, так называемые «Краткие изречения в виде стихов или притч», «Монах» или «Деятельные уроки», «Противоборство о борьбе с демонами и страстями». У Сократа, кроме того, находим, что Евагрий был ученик обоих Макариев, египетского и александрийского, под руководством которых, быв прежде философом только на словах, стяжал он философию деятельную. Пришедший в Египет из Константинополя, он встретился с упомянутыми мужами и стал подражать их жизни. Ниже Сократ приводит 2 обстоятельства из жизни Евагрия со слов его самого, из которых видно, какие сношения были у него с Макарием Великим. Первое – то, что Авва Макарий спрашивал Евагрия о различии в действиях на душу памяти оскорбления людей и памяти оскорбления демонов. Второе – то, как пришедший к Авве Макарию, Евагрий, утомленный от пути на жаре, просил немного воды и получил отказ. То и другое приводится в его деятельных главах к Анатолию, главы 93 и 94. Ниже еще поминает Сократ, что Евагрий в книге своей «Гностик» пишет о себе: «Мы выучились у праведного Григория, что добродетелей и умозрения о них 4 – благоразумие, мужество, воздержание и справедливость». Кто сей Григорий? А по Палладию Григорий Ниской, а по Сократу – Назианзин, который будто и рукоположил его в диаконов Константинополя. Не смешал ли Сократ Назианзина с Ниским? Палладию лучше было знать истину. Наконец, у Сократа встречаем следующее сказание. «Дивный Амоний, бывший вместе с Афанасием Великим в Риме и ничего там не хотевший видеть, кроме церкви Петра и Павла, был призываем потом в Египте Феофилом Александрийским к епископству, и, убегая от него, отсек у себя правое ухо, чтоб безобразием тела отклонить от себя рукоположение. Спустя несколько времени епископ Александрийский Феофил взял для епископства Евагрия, который также убежал, но не изуродовал никакой части своего тела. Встретившись с Амонием, Евагрий ласково сказал ему: «Худо сделал ты, что отсек себе ухо, за такой поступок будешь отвечать пред Богом». «А ты не будешь отвечать, Евагрий, что отсек у себя язык и ради самолюбия не воспользовался дарованной тебе благодатью?» — отвечал Амоний. О творениях Евагрия Сократ пишет. Он написал очень хорошие книги. Одна из них называется «Монах» или «О деятельности», другая — «Гностик» или «К человеку, удостоившему сознания», разделенные на 50 глав, третья — «Противоречник» или «Выбор из божественных писаний против демонов-искусителей», разделенный на 8 частей, по числу 8 помыслов. Кроме того, он составил 600 вопросов о будущем и еще 2 книги, написанные стихами. Одну к монахам, живущим в киновиях или общежительных монастырях, другую к деве. Как удивительны эти книги, узнает, кто будет читать их. Созамен, сказавший о помянутом Амонии, что он был один из братьев дивных, достиг высоты любомудрия и был весьма учен, так что перечитал сочинения Оригена, Дидима и других духовных писателей, прибавляет: «В дружбе с Амонием находился мудрый Евагрий, муж ученейший, сильный умом и словом, и особенно способный различать мысли, помыслы, ведущие к добродетелям и пороку, и располагаться так, чтобы первые развивать, а последних остерегаться». Впрочем, каков он был в ученом отношении, покажут оставленные им сочинения. Нрав его отличался, говорят, умеренностью, и обнаруживал столь мало тщеславия и гордости, что как заслуженные похвалы не надмевали его, так и незаслуженные укоризны не возбуждали в нем огорчения. Любомудрствовал он и учился священному писанию у назианзинского епископа Григория, при котором в бытность его предстоятелем Константинопольской церкви служил архидиаконом. Лицом он был приятен и любил изящно одеваться. Некто из вельмож, заметив его знакомство со своей женой, воспламенился ревностью и задумал убить его. Когда умысел готовились уже привести в исполнение, Бог послал ему во время сна страшное, но вместе спасительное сновидение. Далее Созамен не дает ничего особенного. Нельзя не заметить, что Сократ и Созамен разногласят с Палладием в показании, какой Григорий покровительствовал Евагрию и способствовал его образованию. Палладий называет Григория Низкого, а те — Григория Назианзина. Можно согласить их так. В диакона рукоположен Евагрий Григорием Низким и был ведом и Григорию Назианзину, и пользовался его уроками. Когда Григорий Богослов призван был в Константинополь на патриаршество, тогда на собор, бывший при нем, прибыл и Григорий Низкий с Евагрием. Здесь Евагрий мог протодиаконствовать у Назианзина и после собора остаться, по совету обоих Григориев, в Константинополе. Сократ и Созамен говорят о нем, как он был в Константинополе, а о Палладии, что было до того. К Палладию, как ученику Евагрия, больше надо иметь веры, ибо он верно слышал то, что говорил от самого Евагрия. Смерть Евагрия патрология относит к 399 году. Там же приводятся отзывы о писаниях Евагрия. Между прочим, блаженный Иероним писал, что книги Евагрия читаются не только греками по всему Востоку, но и на Западе латинянами в переводе Руфина, ученика его. В патрологии помещено все сохранившееся из писаний Евагрия. На первом месте стоят главы о деятельной жизни к Анатолию. Это, как догадываться можно, то, что осталось из книги, которые приведенные нам историки озаглавливают «Монах». Главам предшествует краткое письмо к Анатолию, как к видению к ним. Потом следует 71 глава уроков деятельности подвижнической. За ними стоит «Логос практикус» в 100 главах. Но как из сих глав большая часть таких, кои находятся в числе 71 главы, то тут приводится текст только тех глав, которых нет там. В сложности все же выходит 100 глав. Мы также озаглавим 100 глав о деятельной жизни к Анатолию. Далее в патрологии следует статья, которая у нас в «Добротолюбии» яснее озаглавливается. «Образ имечества, поучающий, как должно подвязаться и безмолвствовать». Так и в греческом «Добротолюбии». Заглавие патрологии даже перефразом трудно передать. Удержим наше заглавие. Потом стоят 33 главы аналогий, содержание их – отражение духовного в видимом. 25 глав по алфавиту – это афористические изречения о духовных вещах. К сим последним присоединены другие 26 изречения. Не по алфавиту. После сего об 8 порочных помыслах. Наконец, краткие правила к монахам киновитам и к деве. Все сие предлагается здесь, в переводе.